Глава 19. Андрей. Андрей Савельич, здравствуйте. Прежде чем вы войдете в палату, мне нужно сказать вам несколько слов. Доктор говорил настолько тихо, что иногда мне приходилось прислушиваться, чтобы разобрать какие-то слова. Равновешенный и настолько спокойный, что казалось, он лечит душевно больных одним своим присутствием. От него веяло какой-то умиротворенностью. Есть такие люди, которые даже самые плохие новости произносят так, что кажется, у них все под контролем. Да, конечно. Дело в том, что она начала вспоминать кое-какие эпизоды из своего прошлого. Есть определенный прогресс. Если раньше это были внезапные припадки, непонятные фразы и отсутствие связи между предложениями, то сейчас ее ум намного яснее. Только в определенный момент ее мысли опять начинают путаться. Я хочу предупредить вас, что даже несмотря на улучшение ее состояния, разобрать, что из тех картинок, которые она описывает, правда, что вымысел, практически невозможно. А что конкретно она вспомнила? Она постоянно говорит о ребенке, о Саше. Мы были уверены, что это мальчик, но оказалось, это я знаю. Вернее, были такие предположения. Вот как? Да, именно. А больше она ни о ком не рассказывала? По моим наблюдениям, она помнит не только ребенка. Есть какие-то мужчины. Мужчины? Вы уверены, что говорите не об одном? Нет, это разные люди. Только эти воспоминания причиняют ей настолько сильную боль, что она сразу же замыкается и блокирует их. Каковы ваши прогнозы, доктор? В таких случаях не может быть никаких прогнозов, понимаете? Я не могу вам вообще ничего обещать. Она может в один момент все вспомнить, такое тоже бывает. Но сказать, что это случится завтра, через месяц и случится ли вообще, я не возьмусь. Я понимаю. Я все понимаю. Так, я могу сейчас пройти к ней? Да, конечно. Только прошу вас, очень осторожно. Обдумывайте каждое свое слово. Во-первых, она вас не знает. Во-вторых, любая фраза может спровоцировать очередной приступ. Пока шел по длинному коридору, вдоль которого размещались палаты, думал об Александре. Да и не только сейчас. Выбросить все вот так по одному щелчку пальцев не удавалось. Хотя я и так знал, что это невозможно. Где бы она ни была, я ее присутствие всегда чувствовал. Потому что въелась под кожу и держала сердце цепким маленьким кулачком. Все эти месяцы я каждую неделю с доктором созванивался. Спрашивал, есть ли какие-то улучшения, нужны ли какие-то дополнительные лекарства, что угодно достал бы, только чтобы Ирина поправилась. Я так хотел вернуть своей девочке радость, ту самую неподдельную и незапятнанную, чистую в своей искренности. Нет ничего более святого, чем любовь матери и ребенка. Свою я помнил очень смутно и всю жизнь чувствовал, что эта рваная рана в душе никогда не затянется. Помнил только, как валялась в ногах у отца, пока он забирал меня от нее, но сразу же заставлял себя останавливаться, потому что чувствовал, как опять ненавидеть его начинаю, лютой ненавистью, черной и липкой, когда в один миг стирается все хорошее, и боль становится пульсирующим сгустком, который разрастается по всему телу и оголяет затаенные упреки и обиды. Сдирает с них засохшую корку одним движением, и ты понимаешь, что рана все так же кровоточит. И моя Александра, черт, я ведь все равно говорю «моя». Не привык, наверное, что все иначе уже. что выдрать надо ее с мясом, не смирился, потому что все о ней напоминает. За такое короткое время заполнила собой все, что меня окружает. И я хотел, чтобы она опять улыбалась. Чтобы в этой улыбке не было и тени грусти. Хотя и понимал в то же время, что это утопия. Но я верил, что мама сможет залечить все ее раны тем, что жива осталась, перечеркнуть все те ужасы, которые Александре пришлось пережить, как символ новой жизни, возрождения, живого подтверждения, что все и правда можно начать сначала, что ублюдкам из их семьи не удалось воплотить свой черный план, что, казалось бы, такие беззащитные и бесправные женщины оказались сильнее, потому что это правильно. Подошли к двери, и я на несколько секунд задержался, глядя на невозмутимого, как всегда, доктора. Его на удивление добрые глаза и мягкий кивок головы. Решительно протянул руку к дверной ручке. «Здравствуйте, Ирина. Позволите?» Подняла на меня взгляд, и в нем на миг блеснуло любопытство, которое сразу же и потухло. Она смотрела в окно, и мне не оставалось ничего, как принять ее молчание за бессловесное согласие. «Доктор рассказывал, что вы хотите найти свою дочь. Я хочу помочь вам в этом». «Вы не сможете, но спасибо». Даже головы не повернула. Что это? Смирение или отчаяние стало настолько глубоким, что похоронило под собой надежду? «Вы зря так думаете, Ирина. В этой жизни нет ничего невозможного. Просто иногда мы не можем рассмотреть тот шанс, который нам подсовывает судьба. Расскажите мне о ней». «Ее забрали у меня. Она совсем малышкой была. И я очень надеюсь, что она не помнит, как все это было». Сгребла пальцами простынь и сжала ее изо всех сил. А мне хочется ей миллион вопросов задать. Только слова доктора в голове вертятся, что нужно осторожно, что сорваться может в любой момент. Для ребенка не важно, что случилось. Ему важно, чтобы мама просто была. А нужна ли ребенку мама, которая не смогла уберечь, которую на глазах у этого самого ребенка превратили в грязь и показали ему, какое она ничтожество? Нужна ли ребенку мать, которая, спасая свою жизнь, все же смогла его оставить? Ее голос дрогнул. Это потом я узнаю о том, какую казнь ей устроил ублюдок Ахмед. Как нашел ее с маленькой Александрой после того, как они сбежали. Как раздел ее догола. Привязал к кровати и насиловал долго и жестоко на глазах у испуганного до ужаса ребенка. Как материл русскую шлюху, обзывая последними словами, и избивал, превращая в кусок мяса, пользуясь тем, что она связана. А когда маленькая девочка подбежала к нему и укусила его за руку, отшвырнул ее к стене, как щенка, и приказал залезть в шкаф и не высовываться, иначе убьет их обеих. Как Ирина, умоляя его остановиться, получала в ответ лишь очередные удары по лицу, выплевывая свои зубы, а потом, собрав все свои силы, просто перестала плакать и рыдать, потому что смертельно боялась за дочь, что она выбежит опять, и в этот раз он не пожалеет. А потом, он позвал своих головорезов и поставил условие: или она сбежит отсюда, он даст ей полчаса фору, потом они отправятся вслед за ней Или же дочь будет смотреть еще и на то, как ее мать дерут на части уже шестеро. Едва удерживая рвотные позывы, воя в кулак, который она зажала губами и мысленно умоляя дочь простить ее, выбежала в лес, голая, избитая, с кровоподтеками, ссадинами и кровью, которая струилась по ногам. Бежала, что есть силы, надеясь, что сможет скрыться и когда-нибудь вернуться за своей малышкой. Бежала, ступая босыми ногами по обледеневшей земле, не обращая внимания на мороз, спотыкаясь о корни деревьев, пока не упала без сознания. Они очень быстро догнали ее. Ахмед пнул ее в живот носком своего сапога и плюнул, сказав, что пусть так и лежит здесь, сгниет, как собака. Не заслужила даже того, чтобы хранить ее. Это ее и спасло. Что времени тратить не хотел, чтобы в земле мерзлой ковыряться и яму выкопать. И ее нашли. Одному Богу известно, как она выжила тогда, как не умерла от обморожения. Девочку зовут Александра, верно? Я не знал, как она отреагирует, но не хотел, чтобы она проваливалась в эти воспоминания. Действовал по интуиции. Посчитал, что нужна встряска. О, Боже, вы что, нашли ее? Для того, чтобы убедиться в этом, мне нужна информация. Что вы помните, Ирина? Что помните, кроме ее имени? У нее очень красивый голос и идеальный слух. Когда я пела ей колыбельную, она с первого раза улавливала мелодию и сразу же повторить могла. Иногда она лежала со мной и гладила меня по волосам, и мы как будто местами менялись. Я слушала, а она пела. Слов половину не знала, что-то свое придумывала. А я улыбалась и говорила, что когда она вырастет, то обязательно станет певицей и даже песни себе сама писать будет. Ее отца зовут Ахмед? Не говорите так больше никогда. Слышите, эта тварь не ее отец, не ее. Отец так не поступает. Он просто наказал меня за то, что ослушалась. Боже, что он сделал с моей девочкой? Она не его, не его. Заберите ее у него, умоляю. У нее началась истерика. И сразу же прибежал медперсонал, чтобы уколоть ей успокоительное. А у меня ее слова непрекращающимся эхом. Он не ее отец, не ее. Понимал, что в виду она имеет, что такая тварь не заслуживает называться отцом, только червь сомнения внутри подтачивал. Нет, этого не может быть, это невозможно. И тут же навязчивая: Андрей, в этой жизни возможно абсолютно все. Внизу меня ждали Макс с Изгоем. Сидели оба на диване возле ресепшена. Такие тихие и смирные, шипя сквозь зубы, что их заставили бахилы надеть. Когда меня увидели, вздохнули с облегчением, встали рывком и пошагали в сторону выхода. «Ненавижу эти долбанные больницы. Давайте убираться отсюда», — чертыхнулся Макс. В его словах было намного больше, чем обычное недовольство или возмущение, и все мы понимали, о чем он. Да уж, приятного тут мало, хотя... Изгой сделал многозначительную паузу. Персонал ничего так. «Ты это о чем?» — в недоумении спросил я. «Не о чем, а о ком», — ответил Макс. «Наш изгой уже себе тут жертву присмотрел. Брюнетку с третьим размером груди». «Но я рад, что вы не скучали и все успели. Слушай, Слава, как она от тебя не сбежала-то? Ты же страшный, как моя судьба», — Кто это тут обзывается? Мистер Смазливая Рожа? Завидуй молча, жертва пластических хирургов. Лучше так, чем лицо женской косметологии. Заткнитесь вы оба. Или это у вас нервное? Это особенности нашего общения, брат. Ничего ты не понимаешь. Сигарету дать? Остановились возле машины, чтобы покурить. Молча. Каждый в своих мыслях. Пока вдруг я не нарушил тишину. Дело, похоже, приобретает неожиданный поворот. «И не только это, граф», — откашлявшись, сказал Максим. «Ты о чем?» «Глеб звонил. Мы же все не на связи были. Наверное, тебе стоит выкурить еще одну». И протянул мне пачку сигарет. После того, как выслушал, оторопел и молчал долго, всю злость и страх внутри удерживая, а потом сказал: «Макс, Слава, нам пора наведаться к нашим друзьям из ФСБ. Без их помощи нам тут не справиться». «Что-то задумал, граф. Садитесь в машину. Расскажу по дороге».